— Ох, Мария, — сказала Лизель. — Посмотри. Волнуются, бесятся. Когда дети подошли, было много вопросов, в основном типа «Где вас обоих черти носят?» Но матери быстро сменили гнев на облегчение. Барбара, однако, потребовала ответа. «Так что, Руди?» За него ответила Лизель. Он убивал фюрера, и Руди выглядел неподдельно счастливым несколько долгих секунд. Так что Лизель успела за него порадоваться. «Пока, Лизель». Через несколько часов Лизель услышала шум в гостиной. Он дотянулся до ее кровати. Она проснулась и лежала без движения, воображая привидение, папу, грабителей, Макса. До нее донеслись открывания и волочения, потом их сменила пушистая тишина, а тишина — всегда величайший соблазн. Не двигаться. Лизель подумала эту мысль много раз, но недостаточно много. Ее босые ноги отсчитывали пол. Сквозняк сопел в рукава пижамы. Лизель шла сквозь тьму коридора к молчанию, которое только что было шумным, навстречу нити лунного света, стоявшего в гостиной. Но вот остановилась, чувствуя наготу своих лодыжек и пальцев. Она посмотрела. Глаза привыкали к темноте дольше, чем она ожидала. А когда привыкли, невозможно было отрицать того, что Роза Хуберман сидит на краю кровати с мужниным аккордеоном, пристегнутым к груди. Ее пальцы зависли над клавишами, она не двигалась, похоже, даже не дышала. Эта картина накатилась на девочку в коридоре. Живописный образ, Роза с аккордеоном, лунный свет, темнота. 1 метр 52 сантиметра, умноженный на инструмент, умноженный на тишину. Лизель стояла и смотрела. Мимо прокапало много минут. Желание услышать хоть ноту совершенно измучило книжную воришку. Но ничего не раздалось. Клавиши не вжались. Меха не вздохнули. Был только лунный свет, как длинная прядь волос в занавеске, и Роза, аккордеон висел у нее на груди. Стоило склонить голову, инструмент скользнул на колени. Лизель смотрела. Она знала, что мама теперь несколько дней будет ходить с отпечатком аккордеона на теле. И, признав в том, что видит высокую красоту, она решила не тревожить Розу. Лизель вернулась в постель и заснула под видение мамы и ее безмолвную музыку. Позже, когда она проснулась от обычного сновидения и снова прокралась в коридор, Роза все так и сидела, и аккордеон с ней. Как якорь. Он тянул ее к низу, ее тело тонуло. Она оказалась мертвой. «В таком положении невозможно дышать», — подумала Лизель. Но когда подошла ближе, расслышала, мама снова храпела. «Кому нужны мехи, если есть такая пара легких?» В конце концов, когда девочка вернулась в постель, образ Розы Хуберман с аккордеоном никак не желал покидать ее. Глаза книжной воришки не закрывались. Она ждала удушья сна. Сборщик. Ни Ганса Хубермана, ни Алекса Штайнера не отправили на фронт. Алекса послали в Австрию, в военный госпиталь под Веной. Учитывая квалификацию в портновском деле, ему дали работу, по крайней мере, напоминавшую его гражданское занятие. Каждую неделю прибывали тележки с обмундированием, носками и сподними рубахами, и Алекс чинил то, что требовало починки, даже если вещь могла сгодиться только на белье для солдат, страдающих в России. Ганса же сначала отправили, по иронии судьбы, в Штутгарт, а после в Эссен. Его отрядили в одну из самых непопулярных служб на внутреннем фронте, в ЛСЕ. Необходимое объяснение. ЛСЕ. Люфтваффен Зондерайхайт. Специальное подразделение пассивной ПВО. Задачей ЛСЕ было оставаться на земле при налетах и тушить пожары, подпирать стены зданий и спасать всех, кто оказался под бомбами. Ганс вскоре узнал, что есть иная расшифровка сокращения Сослуживцы в первый же день объяснили ему, что на самом деле это значит